Глава 11. Да-да, вот такие дела. С важным видом кивает Ната, допивая свой ванильный раф. Мы расположились у окна в нашем любимом кафе недалеко от универа. Обеденное время подходит к концу, впереди еще две пары, а я до сих пор сижу с чашкой чая и маленьким пирожным, к которому так и не притронулась. У меня вообще в последнее время плохо с аппетитом. А добрая подруга подкинула еще больше мыслей для размышлений. «И откуда ты все это узнаешь?» Спрашиваю с плохо скрываемым раздражением. «На себя, на свою беспомощность, на то, что происходит в моей жизни с моего же согласия. Можно, конечно, успокаивать себя тем, что у меня не было выбора, но легче от этого не становится. Я проверяла». «Так Руслан учится в нашем универе. Ты чего?» «И этого не знала?» Смотрит на меня, как на восьмое чудо света подруга. «Магистратура, как я поняла, но неважно. Как видишь, он успел наследить». Ту историю, когда твой будущий супруг пьяный снес шлагбаум на проходной, замяли. Они даже ни одной строчки в инете не осталось. Но народ-то помнит. Их гонки с сыном ректора по ночным улицам на слабо тоже. Как видишь, не все забыли. Да уж, такая себе слава. Бурмачу, допивая остатки чая. Сама я до сих пор даже не пыталась узнать что-то о Руслане. Не искала в интернете, не расспрашивала Тимура. В противовес Нате с ее любознательностью. Где, кто, когда и с кем. И обязательно в подробностях. Себе я объясняла это тем, что не хочу знать плохого о человеке, с которым нас скоро будут связывать брачные узы. Пусть не люблю, но уважать мужа я обязана, иначе точно не выдержу. А плохое обязательно всплывет, стоит лишь попробовать копнуть. У всех есть свои скелеты в шкафах. Только если простые люди никому не интересны и к ним не предъявляют повышенных требований, то такие, как Багировы, всегда на слуху. И любая, даже самая маленькая оплошность, замеченная желтой прессой, обязательно раздуется и превратится в слона на просторах всемирной паутины. На деле же причина не интересоваться Русланом была куда более прозаичной. И я боялась. Понимала, что меня интересует не сын, а отец. И именно о нем я хочу знать как можно больше. А это путь в никуда. Марк для меня табу, ошибка, недоразумение. Он отец моего жениха, будущий свёкор. И я просто обязана выкинуть из головы все мысли о нем и нашей ночи. Точка. Вот поэтому его папа не хочет поскорее женить мальчика и отправить за бугор, объясняет Натаха. В надежде, что сыночек наконец возьмется за ум, наберется опыта и настрогает ему наследников. Только, как я уже говорила, эта затея изначально провальная. Нахрен Руслану не сдался его бизнес. У него смысл жизни в другом, в скорости. Он же даже из дома уходить пытался, когда отец обрубил ему все ниточки. Мать поддерживала, а вот папаня не проникся увлечением сына. Отсюда и пошли их проблемы. С умным видом семейного психолога резюмирует подруга. «Не на тот ты факультет поступила, Наташ». Качаю головой. «Ой, не на тот. Нам уже пора возвращаться. Сорокина ждать не любит, а сейчас ее пара. Ты пирожное будешь?» Ничуть не обидевшись, спрашивает Ната, указывая на мою тарелку. «Нет, не хочу. Тогда я доем». Тянется за маффином и за пару секунд разделывается с десертом. «А хуже всего в этой ситуации придется тебе», — с полным ртом продолжает она. «Один будет ждать, что ты из его сына примерного семьянина сделаешь, а другой, что станешь удобной ширмой. И кого-то все равно придется разочаровать. А вот во что это обойдется тебе, еще неизвестно». «Спасибо». «Если ты хотела меня успокоить, у тебя ничего не вышло». Взрываюсь, не выдерживая. Мои нервы не железные, а постоянное пребывание в стрессе последние дни дает свои плоды. «Блин, ну если все реально так, я пытаюсь тебя предостеречь». Виновато тянет подруга. Разговаривать дальше на эту тему у меня нет сил, а другое меня сейчас не интересует, поэтому я встаю с места, бросаю на стол денежную купюру за свой чай и маффин и, не дожидаясь Наташу, выхожу на улицу. Мне нужно остыть, просто успокоиться, подумать и взглянуть на ситуацию под нужным углом. Выход есть всегда, осталось только его найти. Ната, конечно, не виновата в моих проблемах, я это прекрасно осознаю в полной мере, но справиться с давящим на мои плечи прессом в виде предстоящего навязанного супружества оказывается не так-то просто. И да, я начинаю срываться, а это плохо. Очень плохо, учитывая, что я еще в самом начале пути. Пока мы сидели в кафе, небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. Прижав покрепче сумку, быстрым шагом я иду в сторону универа. Тут недалеко, каких-то 300 метров, но буквально спустя пару минут начинает накрапывать мелкий дождь, а еще через небольшое время эта морось превращается в настоящий ливень. Просто отлично. Учитывая, что я в тонкой блузке и сандалиях. Шикарно. Выплевываю в сердцах, прячась под козырек, попавшийся на пути аптеки. Просто замечательно. Хоть назад возвращайся. За какие-то доли секунды с неба на землю обрушиваются тонны воды, и асфальт частично скрывается под грязными лужами. Дойти до универа сухой уже не выйдет, если только дождь не прекратится в течение 5 минут или не появится волшебник на голубом вертолете. Что вряд ли. Чудеса в моей жизни, увы, не случаются. Я вынужденно открываю приложение такси, чтобы вызвать машину и доехать эти несчастные 100 или 200 метров в сухости и комфорте. Но, увидев цены, взвинченные непогодой, со вздохом убираю телефон в сумку. Бюджет у меня в этом месяце урезанный. Тимур вычеркнул из списка трат все, без чего, по его мнению, можно было так или иначе обойтись, аргументируя это вынужденной экономией. На деле же я понимала, что он просто пытается задушить на корню все мои протесты, чтобы даже думать не смело в этом направлении. Хотя я уже и так смирилась. Его козыри мне нечем было бить. От резкого порыва ветра кожа покрывается мурашками. С грустью вспоминаю о том, что сейчас как нельзя кстати пригодилась бы моя ветровка, которую я оставила в универе перед походом в кафе, не желая таскать лишнее на обеденный перерыв. Ладно, не сахарная, не растаю. Делаю шаг в сторону пешеходного перехода, жду разрешающего сигнала светофора, чувствуя, как холодные струи дождя мгновенно насквозь пропитывают тонкую ткань моей блузки. И вздрагиваю, когда справа раздается громкий звук клаксона. Что я там говорила насчет волшебника? Не на голубом вертолете, но все равно, кажется, накаркала. Ноги прирастают к месту, когда мимо меня плавно, как в замедленной съемке, проезжает темный внедорожник и останавливается за пешеходником. Светофор переключается на зеленый, народ толпой валит на другую сторону. А я не в силах сделать шаг в нужном направлении, так и стою, ощущая, как по лицу текут тонкие струйки воды. Как промокает насквозь и становится холодной ткань блузки. Ну же, Лиля, вперед! У тебя еще есть 30 секунд, чтобы сделать вид, что ты никого не заметила, перейти улицу и скрыться за поворотом. Он за тобой не погонится. 25 секунд, 19, 10, 4, 3, 2. Не успела. Вот черт. Настойчивый звук клаксона снова привлекает внимание, и я понимаю, что теперь уже поздно. А сердце колотится пойманной птахой, грозя выпрыгнуть из груди. И в горле встает плотный ком. Как я сяду к нему в машину? Как заговорю? Как буду смотреть в глаза и делать вид, что ничего не произошло? Как останусь с ним наедине? В глазах на секунду темнеет от мощного выброса адреналина в кровь. То, что внедорожник остановился по мою душу, очевидно. Особенно, когда он, видимо, устав ждать, включает заднюю скорость и катится в мою сторону. «Лиля, выдыхай. Все нормально. Ты уже встречалась с ним на ужине, и он тебя не узнал. Да, именно так. Потому что если бы было наоборот, Марк дал бы тебе это понять. Намекнул ли, сказал бы прямо, неважно, но вряд ли бы смолчал». А так он даже не смотрел в твою сторону, болтая весь вечер с Тимуром. И когда ты побежала вслед за будущим родственником на улицу, чтобы остаться наедине, чтобы выяснить в случае чего ситуацию, он тоже не проронил ни слова о том, что вы пересекались. Не заикнулся же. Да ему вообще не до того было. Он уже договаривался с новой дурочкой о встрече с продолжением. И вряд ли помнил ту, с которой накануне провел ночь. Сколько у него таких развлечений в месяц? Или даже в неделю? В день? Шикарный холостой самец в самом расцвете сил, да еще и с деньгами. Он наверняка даже имен не запоминает, не говоря уже обо всем остальном. Так что будь уверена, беспокоиться не о чем. Абсолютно не о чем. Наверное. Тремор немного отпускает. Да и дождь поливает так, что стоять дальше под открытым небом нет сил. Поэтому я заталкиваю свои страхи подальше, открываю дверь машины и ныряю в салон. Приятное тепло тут же окутывает с ног до головы. «Добрый день. Здороваюсь вежливо. Взгляд поднять не решаюсь и делаю вид, что что-то настойчиво ищу в сумочке. Авто мягко трогается с места. Судя по твоему внешнему виду, не такой уж он и добрый?» Звучит насмешливо. То ли от его голоса с хриплыми нотками, то ли от горьковато-древесного мужского парфюма, которым пропитан воздух в машине, то ли от промокшей одежды я вся покрываюсь мурашками. Хорошо, что сижу на заднем сиденье, и Марк может видеть меня только в зеркало заднего вида. Откуда, надеюсь, незаметно оного. «Да, есть немного», — отвечаю удрученно. «Представляю, как выгляжу со стороны. Мокрая, жалкая, растрёпанная». «А почему пешком?» Застаёт врасплох вроде бы обычный вопрос. Я даже отвечаю не сразу. «А я всегда пешком. Редко, когда на такси. Мне, кстати, в универ. Подсказываю направление. Я действительно единственная с нашего потока, у которой не только машины, но даже прав нет. И в ближайшее время в планах не стоит. Увы, пока я финансово зависима от отчима, а он считает, что женщина за рулем – это обезьяна с гранатой, мечтать о своей собственной ласточке бесполезно. Может быть, позже, когда встану на ноги, начну зарабатывать сама, да. А пока – привет, общественный транспорт и такси». «Принципиально?» Марк подъезжает к универу и останавливается на разрешенной стоянке. Я все-таки не выдерживаю, поднимаю голову и встречаюсь с карими глазами, которые пристально прощупывают меня взглядом. Марк заглушил авто, развернулся и сейчас, не стесняясь, оценивающе разглядывает меня в упор. Лицо, грудь, ноги, снова грудь. Мне кажется, его взгляд на секунду задерживается в этой области. Словно я не девушка его сына, не будущая невестка, а... Мне резко становится жарко, и в горле ожидаемо пересыхает. Я вынужденно прокашливаюсь, отворачиваюсь и внезапно замечаю, как провокационно просвечивает ажурный бюстгальтер сквозь мокрую ткань блузки. Как видно, ложбинку между грудей, да и саму грудь, наверное, тоже. Кровь приливает к щекам, когда я понимаю, насколько вызывающе выгляжу в таком виде. И что именно узрел Марк? Что? Теряю нить разговора. За руль не садишься принципиально? Мне кажется, или его голос стал более хриплым и проникновенным? Более тягучим? Я инстинктивно скрещиваю руки на груди, чтобы хоть немного прикрыться от его тяжелого рентгеновского взгляда. «Нет, просто пока не до этого. Может быть, позже. Я пойду? Спасибо, что подвезли». Тараторю сбивчиво, желая поскорее убраться из его машины. «Потому что еще чуть-чуть и...» «Что и, я не знаю, но интуиция вопит на максималках, что ничего хорошего. Просто когда Марк рядом, когда я с ним в замкнутом пространстве, когда вокруг все пропитано запахом его парфюма и феромонов, и я теряю способность мыслить логически. Отвечать на вопросы, кстати, тоже». Вместо этого просыпается совсем другое желание, которому никак нельзя давать волю. Вообще, от слова совсем. Оно не просто рвется, оно уже бомбит меня. Поэтому чем быстрее мы разойдемся с Марком, тем лучше. Только вот он не торопится меня отпускать. Дождь еще не кончился. Да и у тебя... Бросает беглый взгляд на часы. 10 минут в запасе точно есть. Нету. Перебиваю тут же. Мне еще... Осекаюсь, не знаю, что придумать, чтобы уйти, но Марк едва заметно кивает, давая понять, что задерживать не собирается. Снимает с плеч пиджак. «Возьми». Неожиданно протягивает мне. «Ты вся промокла». «Спасибо». Тяну удивленно. Мысль о том, что стоило бы отказаться, посещает слишком поздно. Я накидываю пиджак на плечи, просовываю руки в рукава и запахиваю его на груди. Тепло. И пахнет вкусно. «Во сколько ты заканчиваешь сегодня?» «Через 2 часа». Отвечаю машинально. «Отлично. Мне как раз будет удобно. Я подъеду сюда». «Зачем?» Адреналин в крови снова подскакивает до критических значений. Холодок бежит по спине. И кажется, что уже даже пиджак не греет. Неужели он все-таки узнал меня? Догадался? Вспомнил? «Поговорить». «О чем?» Марк хитро щурится, выдерживая паузу. А мне кажется, что седые волосы после этого мне обеспечены. «Считаешь, не о чем?» «Бежать. Без оглядки. Прочь. Прямо сейчас». «Не знаю. Марк Багирович, извините, но мне правда пора». «Дамирович». Исправляет с улыбкой. «Ой, точно. Прошу прощения». Открываю дверь автомобиля и спешу выйти. «Спасибо, что подвезли. И за пиджак тоже». «Через 2 часа». «Здесь же. Не забудь!» Успевает он крикнуть, прежде чем я захлопываю за собой дверь.